Всем привет, человек без имени и программа «Накипела в ваших ушках» и перед вашими глазами. Сегодня 11 января, Международный день спасибо. И я вам говорю спасибо за поддержку, спасибо за лайки, подписку на канал. Спасибо, что помогаете распространять видео. День заповедников и национальных парков России. А полное ощущение, что мы живем в заповеднике. В 1999 году в Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка. И, видимо, будучи маленькой девочкой, золотое дитя Мара Багдасарян получила большое впечатление. Честно говоря, так замучила эта история с ней. Много просьб мне приходит поговорить о золотой молодежи. А что о них говорить? В частности, о Багдасарян. Перед ее именем поставьте букву «Ш», и все встанет на свои места. Золотая молодежь – это люди, полностью оторванные от реальной жизни. Собственно, и правят нами такие же мажорики. И, на мой скромный взгляд, не они виноваты, что стали такими. Чего ждать от человека, которому дозволено все с пеленок? Если что, папочка решит вопрос. Когда за них все делают, все самое лучшее? Они не знают слова «нет». Полная дозволенность. И это не зависть с моей стороны. Наоборот, замечательно, что у тебя на счету бесконечность. Допустим, заработанные они родителями честно. Займись бизнесом. Занимайся благими делами. Пожалуйста, отдыхай в лучших ночных клубах столицы, в других странах. Кто тебе что скажет? Ничего же этого нет. Как они рассуждают? Я богат, значит, я наверху. Мне все можно, а ты раб. Они живут по своим законам, которые заключаются в деньгах и положении в обществе. Чувство безнаказанности. Все равны, но я еще равнее. Отсюда и все то, что мы имеем на выходе. А когда результат их развлечений попадает на всеобщее обозрение, то тут сразу начинается шоу. Показали, как Мара сидит в одиночной камере. В суде селфи делает, ржет, сидит. Потому что понимает. День-два, ну, поговорят, поболтают, ба-ба-ба-ба-ба. И забудут. Вот вся история. Потом продолжит. Вы думаете, эта история ее чему-то научит или других лихачей? Другую золотую молодежь, которая себе вольности разного вида позволяет? Нет. Если они совершат что-то чрезвычайно страшное, ну, спрячут их за бугор по-тихому, если успеют, так как могут дать команду показательной посадки. И то посидят в комфортных условиях. И опять же по-тихому свалят из страны, через пару лет вернутся. Вот начали какую-то ахинею, общественные работы, штрафы, бумажки, она там сидит, перебирает. Или тот бред, что Жириновский предложил. Самым страшным для представителей золотой молодежи будет запрет на въезд в столицу в течение 5 лет. Круто, Владимир Вольфович. Родители их отправят в более тусовочные места. Кому вы всю эту херню скармливаете? Ну не каждый первый человек в России тупой. Есть люди, которые еще способны разбирать ваши бредни. Жизнь – это не сериал «Мажор». Кстати, очень качественный. Сколько можно-то? Одно и то же, одно и то же. Будь то золотая молодежь, будь то какое-то чрезвычайное происшествие. И что самое страшное, все выходки золотой молодежи пытаются скопировать наше с вами будущее. Кому сейчас там 18 лет? Посмотрите, им же показывают с экрана телевизора красивую жизнь. Вот только далеко не все понимают, экранная жизнь – это не есть то же самое, что и реальность. Безумно простой вывод. Это целый бизнес индустрии, чтобы из родителей этих детей вытащить побольше денег. Да, когда показывают красивые шмотки, недоступные среднему человеку, а у нас, как я уже говорил, средних людей нет, есть безумно богатые и нищие. Я не говорю, что стремиться к красивой жизни плохо. Надо же понимать, что каждое художественное произведение несет в себе определенный посыл. Молодые люди, да, я сам-то молодой, обращаюсь к тем, кто еще моложе. Не будьте такими наивными. Где ваша голова? Помните сериал «Бригада»? Когда после выхода начали во дворах целые группировки создавать. Жизнь они там красивую увидели. Друзья мои, та же бригада – наглядная история, показывающая результат того выбора жизненного пути. Удивительно, у кого-то собачки на частных самолетах летают, а все остальные концы с концами сводят. Голову ломают, как бы заработать. Общество у нас, оно средневековое какое-то. Разница между богатыми и как бы средним человеком космическая. Кто-то с ума сходит от квитанции за коммуналку, а кто-то бутылку шампанского покупает за такие деньги, за которые обычному человеку надо работать многолетие. Когда в одну минуту на одной улице волонтеры организовывают мероприятие для того, чтобы денег собрать на операцию за рубежом ребенку маленькому. Потому что в нашей могущественной стране данную операцию сделать невозможно. Слышишь, Вова, невозможно сделать операцию ребенку. А на другой из-за тебя, из-за твоего поганого режима сидит обожратый малолетний гондон мажорский и орет: давить вас, нищебродов, нужно. Мы с вами в глазах этой сраной элиты нищеброды. Че вам еще-то нужно? Причем нищеброд любой, у кого нет машины, где цена от миллиона и не в рублях. Ты мажорик сраный. Что ты без своих коррумпированных, на крови обычного человека на ворованных деньгах родителей представляешь? Ублюдки вы. И ваши родители олигархи, которым режим позволяет все, ну все. Да, я возмущаюсь. Меня это бесит все, раздражает. И если бы не YouTube-канал, не знаю, уже бы изнутри бы взорвался. Да, можно спокойно об этом сказать. Нищеброды давить нас нужно. Ну, да, я, все. Мы принимаем, мы нищеброды. Давите нас. Несколько лет назад у меня родители, сестра и племянник чуть не погибли в ДТП. Происшествие произошло по вине вонючего помощника депутата Госдумы. Чтобы с ним, с помощником, разобраться по закону, пришлось задействовать очень многие ресурсы. Почему те или иные проблемные вопросы только через связи решаются? Помните, как в каком-то госдеповском фильме начальник полицейского участка спрашивает: а почему подозреваемого отпустили? Ему ответили: у него связи. И вот он задается вопросом: почему в этом городе у всех есть связи? Хорошая фраза для дня сегодняшнего в России. А что делать человеку, у которого нет знакомых там или сям? Почему нас обворовывают, унижают, а мы терпим и терпим, терпим и терпим, из года в год, из года в год? Какая-то небольшая, по сравнению с населением России, кучка жирующих козлов, скотов решают, как нам выживать, вытирают ноги об нас. Жители России, ну, неужели вы настолько забились в угол? Где ваше достоинство, самоуважение? Ну, в самом деле, да нас больше. Может, хватит с нас всего этого? Это даже не рабство. Это еще хуже. Поймите, никакого светлого будущего с ними не будет. К более старшему поколению обращаюсь, ватному. Вам тогда обещали светлое будущее. В 90-х светлое будущее, обещал один. И вот третий, Кощей, обещает вам светлое будущее. Светлую жопу они нам показывают. Под камерой якобы проблемы граждан решают. Вы чувствуете хоть какие-нибудь улучшения? Где-нибудь. Палатки убрали, гипермаркетов понастроили новых. Да. Вот уж улучшение. Насмотревшись всей такой красоты, молодое поколение засирает себе мозг. Молодые девушки, красавицы вы наши, не ведитесь на всю эту чушь. Но встретишь ты себе мажорика, попользуется он тобой. Денег за это время будет тебе давать. Будешь по салонам ходить, шмотки дорогие. Но как только тебе будет за, выкинет он тебя и найдет другую такую же. А с чем останешься ты? Что будешь делать? Выйдешь замуж за алкаша, который будет бить тебя и твоего ребенка? Сколько нормальных ребят? Ну нет. Все у нас теперь одним местом меряются. Отношения перешли в рыночные, между людьми. О какой человеческой искренности мы можем говорить? Я орал сегодня в программе не от того, что мне хочется сделать шоу. Может быть, хотя бы так, до кого-нибудь дойдет. Я уж не знаю, как вывернуться. Я понимаю, все хотят жить красиво. Но можно построить страну, чтобы всем было красиво. Можно же зарабатывать, когда все честно. Никто к тебе не приходит. С проверками. Не вымогает взятки. Не душит налогами. Только откаты, откаты, откаты, откаты. Вечно такой народной присухи не будет. Да, как с Эльдаром Дадиным и остальными, кто борется с этой заразой. В наших с вами руках. Все. Вот эта огромная территория под названием Российская Федерация в наших с вами руках. И только мы, люди, проживающие на этой земле, должны решать, как нам жить, что мы хотим, как и куда нам двигаться. А не какие-то мерзавцы решают, что нам лучше, что нам хуже. Я сам решу, что мне нужно, что мне делать, как жить дальше. Мне не нужен совет из Госдумы и так далее, и так далее, и так далее. Смотрите, пожалуйста, разные источники информации. Думайте. Думайте. Делайте выводы. Очень хочется, чтобы российские семьи вечерами за столом не обсуждали вот такое. Свою родину имеют? Они? Любой человек. Террорист имеет свою родину? Да. Террорист, он в любом краю света, он террорист. Это не человек. Чеченские террористы бывают, допустим. Это чеченский там. Террорист не приравнивай, мам. Нет, есть чеченский житель, мам. Со всего мира. И с России там есть они, да, туда. И они хотят весь мир завоевать. Не 25% в Сирии. Нет. Я же как сказал, вот в Сирии 75% ИГИЛ, 25% завоевали они, вот Сирия была. Америкосы создали группировку! Вот Сирия! Башар Асад! Они создали группировку, она пошла! Они Башар Асада хотели снести! Даже комментировать это не хочу. И так все ясно. Что еще добавить к вышесказанному по теме золотой молодежи и, опять же, как все пересекается, я не знаю. Наверное, у золотых ребятишек спросить Гоголь. Кто? Но в лучшем случае они скажут «коктейль». Уважайте себя. Спасибо большое за внимание. Всего вам самого хорошего. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Помогайте распространять видео. До самых новых встреч. Всем здравствуйте.